868. Способность и умение наблюдать открывает перед сознанием новые и неожиданные стороны, казалось бы, давно известных явлений, словно бы видит их человек в первый раз, но совершенно иной точки зрения. Ибо смотрят все, но видят лишь те, кто умеет смотреть. Много интересного и неожиданного открываете вы в области непроизвольных и так называемых нервных движений, в устремлении вашим их обуздать еще больше, в области движений в астральной оболочке. Наблюдайте, отойдя от себя. Вы не она, вы над нею, вы ее господин и хозяин, но большинство рабы.